Он вдруг понял, что все произошло в полнейшей тишине. Не было слышно ни криков, ни лая, только звук сталкивающихся тел и раздираемой кожи. Харри попробовал было крикнуть, но не смог выдавить из себя ни звука. В глазах у него потемнело, и он понял, что сонная артерия пережата, и в мозг поступает недостаточно крови. Светящиеся лимоны перед магазинчиком Али померкли. Что-то черное, плоское, мокрое и тяжелое ударило ему в лицо, и он почувствовал вкус асфальта. Откуда-то издалека донесся до него голос Арны Албу. «Фу!» Он почувствовал, что пес ослабил хватку, но солнце медленно отдалялось от того места на земле, где находился Харри, и вокруг было совсем темно, когда он услышал над собой мужской голос. «Ты жив? Слышишь меня?» Потом прямо у его уха раздался металлический щелчок. «Оружие! Затвор передергивает!» «Ох! Чш!» Послышался слабый стон, затем шлепки блевотины об асфальт. Снова металлический щелчок снимает с предохранителя. Через несколько секунд все будет кончено. Так вот, что человек переживает в такой момент. Ни отчаяние, ни страх и даже не сожаление, а всего лишь облегчение. Вроде бы терять ему было нечего, но Албу дал ему время, и его оказалось достаточно, чтобы Харри осознал, что ему все же есть что терять. Кое-какие дела остались у него здесь, на земле. Он набрал полные легкие воздуха, насыщенные кислородом кровеносные сосуды стали толчками подавать кровь в мозг. «Ну так», — заговорил было склонившийся над ним мужчина, но тут же умолк, получив от Харри удар кулаком в гортань. Харри поднялся на колени. Только на это у него хватило сил. Он постарался не потерять сознание в ожидании последней решающей схватки. Прошла секунда, две секунды, три. Смрад от блевотины на асфальте забивал ноздри. Наконец ему удалось сфокусировать взгляд на свете висевшего над ним фонаря. Улица была пуста. Совершенно пуста. Только какой-то человек в дутике, из-под которого выбивался воротник рубашки, похожий на пижамную куртку, лежал рядом с ним, и в горле у него что-то клокотало. Свет фонаря отразился от металлического предмета. Это был не пистолет, это была зажигалка. И только теперь до Харри дошло, что лежащий на асфальте человек вовсе не Арне Албу. Это был Трон Гретте. Харри поставил чашку с горячим чаем на кухонный стол перед троном, который все так же жадно хватал ртом воздух, издавая при этом какие-то скрежещущие звуки. Во взгляде его выпученных, почти вылезших из орбиты глаз, читался панический страх. У самого Харри кружилась голова, он чувствовал тошноту и пульсирующую боль в затылке, словно от ожога. «Пей», — сказал Харри, — «здесь много лимона, а он успокаивает боль в мышцах. Они расслабятся, и тебе станет легче дышать». Трон послушался. И к великому изумлению Харри напиток подействовал. Трон сделал несколько глотков, пару раз при этом закашлявшись, но, наконец-то, его бледные щеки слегка порозовели. «Вжашный фвиф!» — едва ли не прошипел он. «Что-что?» — Харри опустился на другой из двух стоявших на кухне стульев. «Ужасный у тебя вид!» Харри улыбнулся и потрогал полотенце, которое обмотал вокруг шеи. Оно уже насквозь промокло от крови. «Тебя из-за этого вырвало?» «Не выношу вида крови», — признался Трон. «Я совсем...» — он возвел очи горе. «Да ладно, могло быть гораздо хуже. Ты спас меня». Трон покачал головой. «Я ведь далеко был, когда вас увидел, и просто крикнул. Не уверен, что именно поэтому он приказал псу отпустить тебя. Номер машины я, извини, не запомнил, но во всяком случае они смылись на джипе Чероки». Харри протестующе взмахнул рукой. «Я его знаю». «Что-что? Этот тип у меня в разработке. Но лучше расскажи, что ты делал в этом районе, Гретте». Трон задумчиво повертел в руках чашку. «Тебе бы надо в травмопункт с такой-то раной. С этим я сам разберусь. Ты как, надумал что-нибудь рассказать мне с тех пор, как мы виделись в последний раз?» Трон слегка кивнул. «Ну и что скажешь?» «Что я больше не могу помогать ему». Харри так и не понял, почему Трон произнес последнее предложение шепотом. То ли из-за боли в горле, то ли по какой-то иной причине. «Так где ж твой брат сейчас?» «Я хочу, чтобы вы сами сказали ему, что я вас поставил об этом в известность. Он поймет». «Договорились. В порту Сигуру». «Ну-ну». Это муниципалитет в Бразилии.